Рисуя повседневную жизнь коммунаров, Платонов сделал на полях рукописи характерное примечание. Здесь описываются некоторые образы первоначального коммунизма в Чевенгуре, восторжествовавшего там позднее посредством более прочных и органических начал. Да только не вышло ни в какие сроки прочного и органического торжества коммунистических начал. И 7 лет спустя в платоновских записных книжках появилась запись, которую можно считать вольным или невольным авторским комментарием, послесловием к Чевенгуру. Только деклассированные, выродившиеся из своего класса ублюдки истории и делали прежде революции, буржуазные и феодальные. Да здравствуют безымянные ублюдки и всякие отбросы человечества! То же самое. И с еще большим основанием можно сказать про тех, кто делал в Чевенгуре революцию пролетарскую, или точнее, люмпен-пролетарскую, революцию прочих. Только с их здравием все обстоит не слишком хорошо. Самоубийство — их судьба, тяга к смерти их объединяет. И в этом смысле Платонов очень точно предугадал концепцию социализма как добровольного стремления к смерти современного математика и философа Игоря Шафаревича. Иное дело, что подобное стремление вызывает у автора романа не ужас, не оторопь, не протест, не инстинктивное желание отшатнуться, не болезненный интерес в духе Серебряного века, а сострадание. Чевенгур. Своеобразное возвращение, шаг назад по сравнению с сокровенным человеком, но не в смысле художественности и не в смысле глубины, а в соотношении приоритетов — жизнь, смерть. В Чевенгуре можно увидеть противоречие, разлом между художественным и историческим. Правда смерти принадлежит Дванову, а правда жизни остается за кооперацией, за строительством, затем безымянным пожилым инструктором птицеводства из Почепского УЗО, который забредает в Чевенгур из реального времени для того, чтобы найти кур и петухов для племенного разведения, и уходит ни с чем, ибо все куры в Чевенгуре истрачены на довольствие ревотряда, а новым неоткуда взяться. И не стоит думать, что Платонов, так болезненно отреагировавший на голод в России, Платонов-практик, Платонов-строитель, инженер, кооператор, включил эпизод с забредшим куроводом, между прочим. Страна живет или пытается жить иной жизнью, которой жил после гражданской войны и сам губернский мелиоратор. Но для Платонова-писателя... Или для его музы смерть маленького города, не захотевшего на общий путь встать и тем самым не захотевшего жить, оказалась в данном сюжете важнее бытия большой страны, или, говоря партийным наречием, нового этапа ее развития, о чем, используя свою образность, толковал Шумилин Дванову после Сашиного возвращения из проваленной командировки по губернии в первоначальном варианте романа. «Может быть, я тебе говорю, мы теперь даже вредны будем. Ты пойми так. Ты работал на заводе, видел литье. Так вот, отлили мы грубое тело, и кончено. А дальше мы делать не умеем. Дальше пойдут точить, фрезеровать, пришабривать, вплоть до часового мастера. Мастера и будут, и они нужны теперь, а мы куда? Вот я тебе и говорю, что революция переходит через нас, а мы сзади останемся». Дванов понимал и думал дальше. Но где же эти другие ученые-мастера, что будут доделывать и оборудовать точной и сложной арматурой всю советскую страну, чтобы она действовала в тысячу раз выгоднее капитализма. И главное, чтобы сыты и счастливы были не тысячи людей, а миллионы. Откуда же явятся другие, более умные? Как справедливо предположил публикатор этого фрагмента Валерий Вьюгин, именно здесь следует искать смысл заглавия «Происхождение мастера». Другой вариант названия повести был «Приходящие годы». Но недаром из окончательного текста слова Шумилина и Сашина «Ответное раздумье» были вычеркнуты как лишняя деталь, как ненужный и по-своему бестактный мотив, ибо мастера из Саши не получилось, а его создатель, как и в «Ямской слободе», остался у разоренного жилища умирающих и потому неизбывно дорогих ему людей. Его удел в романе — хоронить мертвецов. Это умирание происходит не очень скоро, как если бы Платонов оттягивал его сколько мог. По мере приближения к концу действие замедляется, пробуксовывает. А описание степного солнечного пейзажа оказывается предельно эротичным. Солнце упиралось в землю сухо и твердо. И земля первая, в слабости изнеможения, потекла соком трав, сыростью суглинков и заволновалась всею волосистой расширенной степью, а солнце только накалялось и каменело от напряженного сухого терпения. Под воздействием этих лучей и невозможности соития, жаждущих неба и земли, обреченной бесплодности этой картины, как бесплодна любовь Копенкина к мертвой розе, или, по парадоксальному сближению противоположностей, страсть сухого быка Кандаева к деревенским женщинам, эротическая тема, в романе дремавшая и лишь изредка дававшая о себе знать в любовных опытах молодого Саши или в предостережениях его приемного отца. Главное, не надо этим делом нарочно заниматься. Это самая обманчивая вещь. Нет ничего. А что-то тебя как будто куда-то тянет. Чего-то хочется. У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит, становится ведущей, словно сочетающейся браком с темой смерти, приуготовляя для нее ясный путь. «Езжай за женами народу», — сказал Яков Титыч. «Народ их захотел. Ты нас привел, веди теперь женщин. Народ отдохнул, без них, — говорит. Дальше нетерпимо». И хотя пожилой глава Чевенгурского ревкома вслед за молодым Андреем Платоновым полагал, что сознательные люди, когда думают, то не любят, и вообще любовь к женщине и размножение остались в прошлой жизни, и это было чужое и природное дело, не людское и коммунистическое, а женские признаки женщины создала природа помимо сил пролетария и большевика, тем не менее женщины в Чевенгуре появляются. Только вот счастье в новой жизни, эти, по выражению Чепурного, товарищи специального устройства, никому не приносят, как не приносят и рождение новых жизней. Чевенгур обречен на биологическое бесплодие, и даже у наиболее гармоничной супружеской пары, безумного убийцы Кирея и пришлой стыдливой груши, чья история любви представляет собой небольшую лирическую новеллу, нет счастья. Кирей лежал в сенях на куче травы с женой грушей и придерживал ее при себе в дремлющем отдыхе. «Ты чего, товарищ, подарков не даешь в коммунизм?» — спросил Кирея Прокофий, когда пришел туда для описи инвентаря. Кирей пробудился, а груш, наоборот, закрыла глаза от срама брака. «А чего мне коммунизм?» «У меня груш теперь, товарищ. Я ей не поспеваю работать. У меня теперь такой расход жизни, что пищу не поспеваешь добывать. После Прокофия Кирий приник груши пониже горла и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла. В любое время желания счастья Кирей мог и груши на тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни. Кто иной подарил бы ему то, чего не жалела груша, и что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота о том, что он не додает груши пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые лучшие, самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь груши. Выходя за пищей в степь, Кирей замечал, что небо над ним стало бледнее, чем прежде, и редкие птицы глуше кричат, а в груди у него была и не проходила слабость духа. После сбора плодов и злаков Кирей возвращался к груше в утомлении и отныне решался лишь думать о ней, считать ее своей идеей коммунизма и тем одним быть спокойно счастливым. Но проходило время равнодушного отдыха, и Кирей чувствовал несчастье, бессмысленность жизни без вещества любви. Мир снова расцветал вокруг него, небо превращалось в синюю тишину, воздух становился слышным, птицы пели над степью о своем исчезновении, и все это Кирею казалось созданным выше его жизни. А после нового родства с грушей весь свет опять представлялся туманным и жалобным, и ему Кирей уже не завидовал. Счастье. Ощущение полноты бытия в романе вообще нет ни у кого. Ни в Чевенгуре, ни в Москве, куда переносится действие и где появляется новый герой Симон Сербинов, усталый, несчастный человек с податливым быстрым сердцем и циническим умом, который овладевает на могиле своей матери телом Сони Мандровой, а потом приходит в Чевенгур и обретает в нем конец. Сторонники конспирологического прочтения романа считают москвича главным виновником гибели Чевенгура, неким Иудой среди чевенгурских апостолов. Но, по большому счету, коммуна сама окончательно и безо всякой помощи извне заходит в тупик, хотя попытки ее спасения, братский труд, взаимная любовь и забота друг о друге, когда даже Копенкин заставляет свою боевую пролетарскую силу лошадь пахать, а Гопнер с Двановым, используя старые дубовые кресты с Чевенгурского кладбища, пытаются построить плотину, все это в заключительных главах романа есть. Больше того, в ноябре 1931 года Корней Чуковский записал в дневнике о своей встрече с Платоновым в доме Пельника. Платонов рассказал, что у него есть роман «Чевенгур», о том, как образовалась где-то коммуна из 14 подлинных коммунистов, которые всех некоммунистов, не революционеров изгнали из города, и как эта коммуна процветала. И хотя он писал этот роман с большим пиететом к революции, роман этот, 25 листов, запрещен. В авторской характеристике, вопрос о том, насколько адекватно она была передана Чуковским, вынесем за скобки, смещены акценты. И враги, оказывается, не убиты, а всего лишь изгнаны, и коммуна процветает. Но в действительности, в реальном тексте хорошо видно, что не бодрость, не энергия, не жажда жизни, а тень усталости, изможденности, тоски, тревоги, обреченности, горя и грусти, неизвестности лежит на предзимних лицах чевенгурцев. И прежде всего на лице самого Александра Дванова. Человека лет 25, с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на усталых сторожей. Этот человек думает две мысли сразу и в обеих не находит утешения. Это очень точное описание героя, которое, возможно, имеет отношение к автохарактеристике Платонова, ощущавшего в своей жизни сторожа, двойника. Оно может служить подходом к пониманию закрытой личности писателя. Сашина рефлексия, его раздвоенность, безутешность, зависимость от внутреннего сторожа, то и дело, открывающего заднюю дверь воспоминаний, находит отражение в мыслях героя. «Лучше я буду тосковать, чем работать с тщательностью, но упускать людей», — убедился Дванов. «В работе все здесь забылось, и жить стало нетрудно, а зато счастье всегда в отсрочке». Они все, и Дванов, и Чепурный, и Яков Титыч, и Симон Сербинов, и Копенкин, не жильцы на этом свете. Коммунистическое солнце катится к зиме, тела всех куриц давно съедены, попытки создать электричество из солнечного света так же бесплодны, как чевенгурская любовь, и если б не невесть откуда взявшиеся в степи вооруженные люди, которые уничтожили жителей городка в кратком, но яростном бою, коммун нуждала бы не героическая смерть, а куда более жалкая участь. О том, кто скрывается за убийцами Чевенгура, единого мнения у исследователей нет. В романе устами одного из героев говорится о казаках, кадетах на лошадях, но это его видение. И некоторые комментаторы полагают, что нападающие — суть регулярной части Красной Армии, посланной из центра с приказом уничтожить еретическую коммуну. Версия, спору нет, романтичная. Но отвечающая ли авторскому намерению — большой вопрос. То, что по суждению литературоведа Михаила Геллера, впоследствии не раз повторенному, кадетам неоткуда было взяться осенью 1921 года в Воронежской степи, ничего не доказывает. Появление белоказаков в Воронеже в 1920-м, описанное в «Сокровенном человеке», вызвало критическое возражение у исторически дотошного Литвина Молотова. Не могло быть такого. Что с того? Платонов не изменил ни строчки. Когда это было ему необходимо, он запросто переступал через историю и смешивал любые времена, подобно тому, как вольно обращался с мировой географией в эфирном тракте, а с историей в Иване Жохе и Епифанских шлюзах. Единственное, что можно утверждать наверняка, нападение из степи в Чевенгуре ждали. Не случайно Дванов собирается, но не успевает сделать деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура. Но какого именно, не уточняется. Недаром Копенкин 3 дня ездит с разведкой по степи и, возвратившись, говорит: «Берегите Чевенгур». От кого берегите, неизвестно. От врага. Только независимо от того, белыми или красными, советскими или антисоветскими были разгромившие город солдаты, их цвет и политическая принадлежность ничего принципиально не меняют ни в сюжете, ни даже в идеологии романа. Чевенгур, как Карфаген, должен быть разрушен. Его и разрушают. Машинное против стихийного и живого. Чужое войско против родного братства. Разумное против сердечного. И первое в этих парах оказывается сильнее. В живых остаются лишь 2 чевенгурца, братья Двановы. Но один, Саша, после разгрома коммуны и смерти Копенкина уходит в Мозеро Мутьево к отцу, исполняя свой давний завет. А второй Прокофий, ничего о том не знающий и плачущий на развалинах города среди всего доставшегося ему имущества, обещает Захару Палчу даром привести Сашку. Финал, который трактуется по-разному, и, возможно, как некий положительный итог и нравственное преображение раскаявшегося чевенгурского великого инквизитора. Не случайно Копенкин некогда спрашивал, когда ж у Прошки горе будет, чтоб он остановился среди места и заплакал? Вот это горе и приходит. Но опять же, независимо от того, как относиться к Прокофию Дванову, и что думать о его переходе на людской состав, главной идеей, итогом романа, становится не победа духовного над материальным, братского над небратским, а тотальное торжество смерти. Богатый урожай, собранный ею на русской земле, и подобный финал не только совершенно оправдан, но и единственно возможен. Вознамерившийся построить рай на земле, объявивший конец истории, упразднивший Бога, превративший церковь в ревком и выкорчевавшие кресты на могилах люди ничем иным, как смертью, руководствоваться не могут и ни к чему иному, как к смерти, не придут. И вывод этот, хотел того Платонов или нет, безмерно печален, ибо он выносил невольный приговор и становился нечаянным итогом всей русской революции и того обезбоженного мира, который она породила. Идея, которую достаточно легко распознали два квалифицированных читателя романа, Горький и Литвин Молотов, независимо друг от друга, давшие отрицательный отзыв. Я, бродивший по полям фронтов, видел, что народ в те времена страдал от двойной бескормицы, без ржи и без души, писал Платонов в черновых рукописях романа, где еще присутствовало лирическое «я». Большевики отравили сердце человека сомнением. Над чувством зашло какое-то жаркое солнце засушливого знания. Народ выпал из своего сердечного такта, разозлился и стал мучиться. Вместо таинственной ночи религии засияла пустая точка науки, осветив пустоту мира. Народ испугался и отчаялся. Тогда были, по-моему, спутаны две вещи — сердце и голова. Большевики хотели сердце заменить головой. Но для головы любопытно знать, что мир наполнен эфиром, а для сердца и эфирный мир будет пуст и безнадежен до самоубийства. Последнее слово глубоко не случайно. Самоубийством все и кончается. Для Саши Дванова после краха Чевенгура мир безнадежен, и он уходит из него. В черновом варианте романа стратегия Двановской жизни была изложена предельно ясно. Дванов считал, что надо к матери, равно как и умершему брату, идти не прямым путем верной преданности и вечных воспоминаний, а обходным, через коммунизм и победу над природой. Тогда все будет заслужено, оправдано, и наступит лучшая встреча людей. Не получилось. Природа не поддалась. Чевенгурский коммунизм рухнул, а с ним рухнула и идея обходного пути к предкам и заслуженной лучшей встречи с ними. Но примечательно, что во след коммунизму рухнула и федоровская утопия воскрешения мертвых. Роман получился ее вольным или невольным художественным отрицанием. В Чевенгуре сюжетно, сколько бы символизма сцена погружения Саши в озеро Мутьево не содержала, как бы часто ни повторялось в ней и как бы ни варьировалось слово «жизнь». Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и насторожился. Ведь отец еще остался, его кости, его жившее вещество тела, тлен, его взмокавший потом рубашки, вся родина жизни и дружелюбия. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбы, той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил пролетарскую силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду, в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец, в любопытстве смерти. Адванов шел в чувстве стыда жизни, перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще неуничтоженным, теплящимся следом существования отца. Как бы этот эпизод ни толковали, и, наконец, какой бы смысл ни вкладывал в него сам автор, все равно получалось так, что умерший отец губит сына, и в финале торжествует не воскрешение мертвых, а гибель живых. Чевенгурская юность оказалась не смешной, но страшной, и никакого будущего ей не дано, только прошлое, только возвращение в детство и нежелание героя взрослеть, становиться отцом самому, что было бы естественным и вместе с тем заповеданным людям свыше преодолением сиротства. Но этот путь он для себя закрыл. Позднее по нему пойдет несомненный Сашин двойник и антагонист Никита Фирсов из «Реки по Тудани». А в Саше Дванове победила, взяла в плен и увело из жизни иное, отрицающее жизнь начала. Однако та любовь, та нежность, скорбь и печаль, то ощущение человеческого братства, что, вопреки всему, наполнило страницы романа, не делись никуда и высветили уголки русской души. Поражение революции и ее великих маленьких героев в истории обернулось победой Андрея Платонова в русской литературе. Только вот оценить эту победу при жизни автора было некому.